Выпей, милая, ты побледнела. Пилар молча раскрыла ладонь. В пламени камина тускло блеснул золотой ободок. «Ага, я так и подумала, когда эта шлюха сверкала своим напяленным на палец булыжником. Они заслуживают друг друга. Тони не стоит твоего мизинца и никогда не стоил». «Глупо. Ужасно глупо так расставаться. Мы уже много лет не живем вместе. Но 30 лет, Элен!» Пилар подняла кольцо, посмотрела в пустой кружок и увидела всю свою жизнь, никому не нужную, бессмысленную. 30 проклятых лет. Когда я встретила Тони, она была еще в пеленках. «Ну да, она моложе, и грудь у нее больше. Ну и что?» Элен пожала плечами. «Бог свидетель, этого достаточно, чтобы возненавидеть ее до печенок. Но я на твоей стороне, и публика тоже. Подумай вот о чем. Если она будет продолжать цепляться за Тони, то в нашем возрасте будет кормить его детским питанием и менять ему пеленки». Пилар не то засмеялась, не то застонала. «Ох, Элен, мне здесь так плохо, но я не знаю, куда мне деваться. Знаешь, я даже не боролась». «Потому что ты не воин!» Элен встала со скамеечки, пересела на ручку кресла и обняла Пилар. «Ты красивая, умная и добрая женщина, у которой не сложилась судьба, но, черт побери, моя дорогая, если эта дверь закрылась, то оно и к лучшему. Ты говоришь в точности, как Тони. Без оскорблений, пожалуйста, он врал, а я говорю правду». «Может быть, ты и права. Я плохо соображаю. Не представляю себе, что будет. Ни через час, ни через год. О, Господи, я даже не заставила его расплатиться. У меня не хватило на это духу». «Не беспокойся, он с лихвой заплатит, Рене». Элен наклонилась и поцеловала ее в макушку. «Такие мужчины, как Тони, рано или поздно расплачиваются за все», — подумала она. «А если ты действительно хочешь отомстить, я помогу тебе откладывать слушание дела в суде до тех пор, пока от Тони не останется одно сморщенное яичко». Пилар чуть улыбнулась. На Элен всегда можно было положиться. «Долгий процесс? Это было бы забавно, но сильно осложнило бы жизнь Софи. Элен, новая жизнь свалилась на меня, как снег на голову. Что мне с ней делать?» «Что-нибудь придумаем». Софи тоже было о чем подумать. От чтения договора у нее разболелась голова. Она поняла суть, хотя та была скрыта вуалью юридической терминологии. Суть заключалась в том, что Ла Сигнора, как обычно, проявляла свою волю. Ожидалось, что через год София докажет, чего она стоит. Если ей это удастся, то довольная бабушка передаст внучке часть своей столь желанной и заманчивой власти. Что ж, она согласна. Ее не очень интересует, что именно придется для этого сделать. Теперь она понимает, что руководит Терезой. Понять мотивы Ла Сигнора было труднее всего, но ведь недаром они так похожи. София не испытывала особого интереса к виноделию. Любить красивые виноградники, знать основы агротехники — это одно, а тратить на них время, чувства и усилия — совсем другое. Но если ей в один прекрасный день предстоит занять место бабушки, придется освоить и это. Может быть, она и предпочитает паркет пыльной земле, но... София посмотрела на Тайлера, который хмуро читал текст своего договора. «Этот наверняка предпочитает пыльную землю». «В таком случае из нас выйдет хорошая деловая пара. Противоположности сходятся, — подумала она, —